Это было бы равносильно самоубийству. Васильев просит в уважение болезни освободить его от экзамена и дать постоянный вид на жительство. Примеры такого снисхождения к обстоятельствам бывали уже в академии не раз. Но к Васильеву снисхождения нет. Совет отменяет прежнее свое постановление и присваивает ему звание почетного вольного общника. Курьезнейшее звание, дававшее одно лишь право при посещении здания академии надевать сшитый золотом мундир. Об этом решении Васильеву сообщил Григорович. И по досадной случайности вышло так, что добрейший старик именовал Васильева на конверте по метрике Федором Викторовичем, обращаясь в самом письме к нему как к Федору Александровичу. Впрочем, то могла быть и не случайность. Возможно, письмо было заказным, и для получения его мог потребоваться пресловутый вид на жительство. Но как бы там ни было, расхождение хлестнуло Васильева сильнее, чем того можно было ожидать. Получив письмо, он, по словам матери, долго стоял посреди комнаты молча, держа в руке конверт и лист бумаги. Затем произнес: «Все кончено». Добрел до постели и лег. В начале октября 1873 года заведующий художественным отделом Петербургской публичной библиотеки Стасов получил письмо от Крамского. «Многоуважаемый Владимир Васильевич, быть может, вы найдете уместным сообщить публике при случае об одном печальном обстоятельстве, по поводу которого я решаюсь написать вам несколько строк. 24 сентября утром умер от чахотки в Ялте 23 лет от роду пейзажист Федор Александрович Васильев. Не знаю, много ли будет у меня единомышленников, но я полагаю, что русская школа потеряла в нем гениального художника. Остается добавить, что как раз в это время картины Васильева были украшением русского отдела Всемирной выставки в Вене, а Императорская академия, отказавшая Васильеву в виде на жительство, называла его в печатном отделе художником первой степени.